Глава 30. На следующий день была объявлена операция по захвату последнего и самого крупного города, заселенного Ирениями. На этот раз все военачальники армии короля были согласны на то, чтобы Лаэт Дайше защитил их доспехи своей странной магией. И зачарованные мечи, подготовленные заранее и весящие в полтора раза больше обычных, разошлись как горячие пирожки. Мать Ириний за все это время не появилась ни разу. Хотя именно этого я лично боялась больше всего. Ведь по рассказам Лирана я поняла кое-что очень важное. Именно ее будет невозможно уничтожить обычным способом. Самыми страшными ириниями считались обсидиановые. Они обладали большой силой и, ко всему прочему, физическими телами. Некоторые выглядели как фьор, как человекоподобные животные. Другие вообще вселялись в людей. Но одно оставалось неизменным. Оболочка из плоти всегда имела призрачные волшебные свойства. Иринии могли полностью исчезать, и удар простого меча, как правило, не приносил им вреда, потому что просто не достигал цели. Если же каким-то образом Ириний оказывался ранен, даже его кровь, капая, исчезала на месте, а раны не приводили к смерти. Самым известным способом борьбы с такими существами была некая сельгерская соль. Бомбы, наполненные этим составом и брошенные в Ириния, были способны выбить дитя Эреба из любого тела и отправить его на родину. Но это оружие было очень громоздким и имело ограниченное количество зарядов. Понятно, что в набедренной сумке много не унесешь. И именно здесь в игру вступали удивительные мечи Лаэта Дайше. Странные символы и состав металла, из которого они были созданы, позволяли ударам достигать цели. Воины получили возможность уничтожать врага после того, как физические тела существ истекали призрачной кровью, и Ринии возвращались обратно в Эреб. Но с матерью это не сработает. Не только потому, что Кали обладает сильной магией, но и потому, что Лиран и король не хотят возвращать ее в Эреб. Они хотят ее убить. И, похоже, раз я пустила в этот мир мать, то только я и могу уничтожить ее. Вот только как? Мне-то совсем не хочется никого убивать. Да и на воина с пылающей десницей я слабо смахиваю. Поэтому внутри меня теплилась смутная надежда, что все обойдется, и Лиран придумает другой выход. Но пока он занимался зачаровыванием доспехов армии короля. Солдаты с нетерпением ждали новые латы, которые могли защитить их от призрачных когтей Ириний. Повсюду я видела, как они тренируются с новыми мечами, больше не выказывая ни капли пренебрежения к нововведениям проклятого мага. Когда обе армии были готовы, началось наступление на город. Уже через 3 дня все улицы оказались полностью очищены от детей Эреба. Воины ликовали, пытаясь носить Лирана на руках. Латы, укрепленные материей, защитили 90% солдат. Повсюду слышались восторженные крики «Тень!» и звуки ударов меча о щит. Король, которого за все время похода я почти не видела, сдержанно улыбался победе. Похоже, он был не слишком-то доволен, что его собственная армия так полюбила его брата. И это не могло не наталкивать меня на определенные мысли. Очень скоро мы вернулись в замок. И здесь, наскоро переодевшись, я наконец-то смогла рассказать Лирану о своих опасениях. Но почему-то видение о том, как король втыкает в его сердце нож, показалось ему пустяком. «Лера, брат любит меня, несмотря ни на что», — сказал мягко Лаэт, держа за плечи и всматриваясь в мои глаза. «Скорее всего, ты просто не поняла смысл того, что тебе явилось». «Но я не могла не понять!» — воскликнула я, слишком ярко видя перед мысленным взором королевскую руку с клинком и кровь на обнаженной груди Лирана, затянутой в замшевую жилетку с ремнями. «Цветок моего сердца, Лера!» — прошептал он вдруг, прижимая меня к себе. «Мне бесконечно приятна твоя забота. Я счастлив, что волнуешься обо мне, что ты рядом со мной». Он коснулся моих волос, одновременно поцеловав в лоб. «Но прошу тебя, никогда и никому не говори ничего подобного. Ни обо мне, ни о его величестве. Антариан, не просто мой брат, он король, а я лишь сын темной Нарры и проклятый маг. Одно неверное слово, и все может закончиться очень плохо». Я недовольно вздохнула, прижимаясь щекой к его груди. Мне отчетливо слышался стук его сердца, который, как всегда, начинал успокаивать. «Но ты мне хотя бы веришь?» — проговорила я. Некоторое время Леран молчал, поглаживая меня по затылку. «Я верю, что тебя напугало то, что ты видела. Но одного видения мало, чтобы понять». «Так оно и не одно было!» — заныла я. Но в этот момент двери залы распахнулись, пропуская короля. За ним следом вошел Фьор, с ленивой грацией хищника, осматривая все кресла в помещении. Мне пришлось мгновенно замолчать. «Светлого дня, брат!» — радостно поприветствовал его Леран, слегка склонив голову. Антариан кивнул в ответ, и на миг мне показалось, что его взгляд потемнел. Мне захотелось отодвинуться, но руки Лаета, сжимающие меня, будто нарочно превратились в металл. Король пробежался глазами по нашим обнимающимся телам и отвернулся, погасив огонь в зрачках. А может, мне вообще все почудилось? «И вам того же», — с легкой улыбкой ответил правитель, усаживаясь за круглый каменный стол. Сейчас ничто в его лице не выдавало неудовольствия. «Пора решить, что мы будем делать с матерью». Сразу же приступил он к делу. Поддержки одержимых она лишилась. Все ближайшие города контролируются усиленными гарнизонами. Ей придется постараться, чтобы вновь сколотить армию. Но не думаю, что это займет так уж много времени. Согласен. Кивнул Лаед, садясь за стол напротив. Я последовала его примеру. И только Фьор разлегся в ближайшем кресле, делая вид, что спит. Времени не так много. Мы должны обезвредить Кали как можно раньше. У тебя есть план? Приподнял бровь король. А по лицу Лирана стало ясно, что да. «У меня есть некоторые мысли», — медленно протянул он. «Я долго думал, взвешивал варианты и пришел к однозначному выводу. У нас есть одно единственное неоспоримое оружие против матери. Это материя разломов. Фьор может подтвердить, что для Ирини зеленый яд так же опасен, как и для людей. Он разъедает их призрачные тела и при длительном контакте способен возвращать их в Эреб». Все повернули головы к тигру, как ни в чем не бывало, возлежащему на кресле. Он распахнул огромные черные глаза. «Все верно», — раздалось низкое мурчание. Леран благодарно кивнул и продолжил. «Я вполне способен создать такое кольцо материи, из которого будет невозможно выйти ни человеку, ни Иринию». Король слушал внимательно, не перебивая, как и я. Хотя мне ужасно хотелось залезть к Лаету на колени и продолжить внимать оттуда. «Попав в кольцо, мать не сможет выйти, потому что пары зеленой магии уже начнут медленно отравлять ее тело», — продолжал мужчина. «В этот момент появится леди Лирисса». Серьезный сиреневый взгляд устремился ко мне. Я вздрогнула. «Я думаю, должно хватить одного удара меча из ее рук, чтобы мать погибла». «Я должна буду воткнуть меч в живого человека?» С ужасом выдавила я, представляя красивое бледное лицо Кали. И одновременно с этим раздался вопрос короля. «С чего ты взял, что мать погибнет от ее руки? Откуда уверенность? Неужели ты ставишь только лишь на ее иномирность?» Леран перевел взгляд с меня на Антариана и обратно. «Брат», — начал он, — «я не делаю ставок, а лишь рассказываю тебе то, в чем уверен». Его голос звучал как никогда твердо. «Однажды Лирисса уже убила на моих глазах Ириния простым камнем». «Убила? Камнем? Ты уверен?» — подался вперед правитель, не веря своим ушам. «Вот теперь я слегка покраснела». «Да», — подтвердил Лаед. «Его тело не исчезло, а осталось лежать на траве». Тогда король откинулся обратно на спинку кресла и задумался. Алиран повернулся ко мне и мягко добавил. «А вам, леди Лирисса, не стоит забывать, что Кали не человек. Уже давно». Но даже спокойный мужской голос не мог унять дрожь, объявшую кончики моих пальцев. «Но у нее лицо человека», – прошептала я, тщетно пытаясь представить, как втыкаю женщине в живот меч. И тут из угла комнаты раздался голос тигра. «Детка, меня, конечно, не радует то, что вы собираетесь убить одну из нас. Но она действительно самая опасная тварь из всех. Я не знаю, что она за мать такая, сколько ей лет и как она создает Ириней. Но знаю, что когда ей нужна сила, она жрет своих детей, хрустальных, янтарных и иногда даже обсидиановых. Все зависит от ее голода и удачливости нашего брата». Я вздрогнула, и, кажется, на всех в этой комнате произвели впечатление слова Фьора. Король повернулся к Лерану и недоуменно произнес. «Кстати, не забудь потом рассказать, как вы приручили обсидианового Ириния?» Тигр зарычал, бросив на Антариана многозначительный черный взгляд. «Он свободный», — произнесла я. Король тихонько присвистнул и умолк. «И все же я буду видеть перед собой лицо твоей первой жены, Кали», — повернулась к Лерану. «Еще много лет после этого». «Брось, малышка», — фыркнул Ириний. «Ее даже зовут иначе. Никакая она не Кали, а Энгерлена Вардеральин». «Да, точно», — кивнула я. «Она же сама говорила мне. А я все еще продолжаю называть ее Кали, как и все. Наверное, в этом дело. Она Энгерлена, дитя Эреба и Малахитовая Ириния». «Малахитовая?» — приподнял бровь Лиран. «Что это значит?» — не понял король. «Таких не бывает». «Так сказала Энгерлена», — пожала плечами я. «Я никогда не видел Малахитовых», — медленно протянул Фьор, и снова все головы повернулись к нему. «У нас это считалось мифом. Энгерлену почитали как мать, но ее род никогда не назывался. Если она Малахитовая Ириния...» «Что? Что это значит?» — вдруг нахмурился король. «Это значит, что она всего лишь Ириния четвертого уровня», — холодно ответил тигр. «Более сильная, более опасная, но к нашему рождению не имеющая никакого отношения. А значит, и убить ее так же просто, как любого из нас, и ничуть не жалко». Напряженная пауза повисла в воздухе. «Но все же остается вопрос, как нам заманить Энгерлену в твой круг?» – произнес, наконец, король. «Думаю, с этим как раз проблем не будет», – усмехнулся тигр, взглянув на Лирана. «Нам исключительно повезло». «Что ты имеешь в виду?» – нахмурился Лает. «Есть ритуал», – начал говорить Фьор, и голос его звучал странно иронично, «который позволяет вызвать любого Ириния откуда угодно. Хоть из-под земли, хоть с Эреба. Загвоздка заключается в том, что сделать это может лишь тот, кто был с вызываемым близок физически». «Я не был», — начал говорить Лиран, но осекся. «Не был с Энгерленой, но был с Кали. А теперь это ее тело», — закончил тигр. «И у тебя есть власть призвать ее в любой момент». «Что ж, нам очень повезло с таким совпадением», — бесцветным голосом заметил Лает. «Но что тебя так смешит?» — тигр улыбнулся. «У Ирини ритуал делается только с одной целью — заняться сексом немедленно. Так что Энгерлена после твоего призыва будет не только очень удивлена, но и очень возбуждена, собственно, как и ты». Кажется, он едва сдерживал смех. «Смотри, не накинься на нее прямо там!» — фыркнул он. Лиран стиснул зубы, сжигая тигра взглядом. «Надеюсь, ты помнишь, что Энгерлена будет в теле моей мертвой жены, которую она сама же и уничтожила!» — процедил Лает, сверкнув сиренью взгляда. И в помещении мгновенно будто стало холоднее. Тигр прищурился и отвернулся, через мгновение прорычав. «Ты прав! В этом мало смешного. Прости мою глупость». Впервые видела, чтобы Фьор извинялся. Впрочем, Лиран мгновенно перевел тему, словно ничего и не произошло. «Антариан, раз уж мы примерно набросали план действий, я хотел бы поговорить о другом. Как насчет моей нынешней жены?» Он незаметно положил ладонь мне на руку, глядя на брата. «Она нарушила законы моего дома, и я требую развод». Король тут же встал с кресла, не сводя взгляда с родственника. «Ни в коем случае!» – воскликнул он, а у меня в груди что-то оборвалось. «Я все ждал, когда же ты заведешь этот разговор. Признаться, я был крайне удивлен, найдя леди Кейшу, заключенной под стражу в своих покоях. И, естественно, я сразу же ее выпустил». Лиран глубоко вздохнул, стискивая челюсти. Похоже, ему стоило большого труда держать себя в руках. «Ты понимаешь, что теперь она напишет обо всем отцу, и проблемы будут не только у меня. Ведь это ты пообещал его дочери брак с собственным братом». На лице Антариана не промелькнуло ни единой эмоции. «Это теперь твоя проблема, Лер. И я тебя от нее не избавлю. Ингар Вальбо – мой преданный слуга и самый богатый человек в королевстве. Если бы не его деньги, мы эту короткую войну вряд ли закончили так быстро. Что прикажешь, вернуть ему приданое? Нет уж, увольте. И вообще, ваша размолвка выеденного яйца не стоит». Так и хотелось сказать ему, чтобы оставил свои яичные метафоры при себе. Похоже, Лиран думал о том же. Он многозначительно сжал мою ладонь и спокойно ответил. «Хорошо, я тебя понял. И не вздумай больше заговорить об этом». Закончил король, старательно не обращая внимания на ледяной взгляд брата. «А теперь я хотел бы узнать, когда ты хочешь провести ритуал вызова?» Лиран пожал плечами. «Завтра. Чего тянуть?» Мурашки поползли по спине, сковывая морозным холодом. Это был просто великолепный момент, чтобы упасть в обморок. Но, к сожалению, я была не настолько чувствительной особой. Увы. Так что мне оставалось лишь тихонько дрожать, представляя собственные руки, меч и кровь.